Глава 18. Майор Каверин. «Ну что там?» — спрашивает Марго, которая терпеливо дожидалась меня в машине. «Телефон Танин нашел, у бабки его еле отбил. Пароль знаешь?» «А сама Таня где?» «Это мы узнаем, когда подберем пароль». «Сейчас». Подружка Рыбкиной деловито набирает комбинацию и протягивает мне. Открываю приложение такси и вижу адрес, на который она уехала. Ай да Танечка, ай да молодец. Сосновая, 8. Едем. Ой, а кто там живет? Я так понимаю, наш маньяк Борька. Надо поспешить. Жму на газ. Маргошенька зажимает рот ладонью и тянется к коньяку. Отставить! Гаркаю. Обмывать будем потом, когда Танечку из лап негодяя вырвем. Мне может понадобиться твоя помощь, а ты никакая. «Поняла», — всхлипывает в ответ. «Ей же... ее же...» «Говори нормально». «Надо поспешить. Ей сейчас беречься надо». «Простыла, что ли? Так все, почти приехали. Я сначала один зайду. Если через 5 минут не выйду, вызывай подкрепление». Оставляю Марго номер своих подчиненных и, прихватив табельный пистолет, крадусь в дом. Во всех комнатах горит свет. Уже хорошо. Значит, мою рыбку там точно не режут сейчас на кусочки. Дверь в хату открыта. Аккуратно, не создавая шума, толкаю ее. За столом сидит мужик-доходяга в семейном труснике. И рыба моя. Трусняк держит мою красавицу за руки и смотрит на нее томным взглядом. Не понял. А Борька где? Попозже придет. Всем оставаться на местах. В доме полиция. Руки вверх. Добавляю, чтобы доходяга убрал от килечки свои похотливые лапы. Охренел, что ли, чужую женщину трогать? Кого-то он мне напоминает, блядь. Прокручиваю в голове ориентировки. Нет, все не то. «Лёшик!» Танечка смотрит на меня, как на привидение. Даже ротик приоткрыла. «Встал!» Киваю подбородком на мужика. «Ты кто такой? Имя, фамилия, должность?» «Мура... Муравьёв Андрей Павлович», запинаясь, пробубнил трусняк. «Учитель биологии». «Угу, служебный роман, значит?» Киваю. «Кружок по интересам?» «Это не то, что вы подумали», — говорит Киля. «Мы просто... я...» Таня замолкает, услышав страшный шум в прихожей. Там рухнуло чьё-то тело, а затем раздался отборный мат. «Это ведь Маргарита Дмитриевна!» С блаженной улыбкой говорит Палыч. «Как такого доходного мутузить? Достаточно будет раз плюнуть в его сторону, неделю будет барахтаться». «Таня!» — голосит Ритка. «Таня, с тобой все в порядке?» «Рита!» Танюха соскакивает со стула и резво спешит поднимать подругу. «Я об галоши споткнулась!» — сообщает пьяница. «Пока девочки общаются в прихожей, я предлагаю Муравьёву. Поговорим, как мужчина с мужчиной. Только вы пистолет уберите, я боюсь оружия. Даже ножом редко пользуюсь». И к этому бояке Килька приехала на свидание? Что она в нем нашла? Башку плешь проела, на теле одни кости, трусы еле держатся, того и гляди, спадут, явив миру вялый гороховый стручок. «Ба, я понял! Да это же вылитый Андрюха, скелет из будуара Танюхи. Даже имя совпадает». Все убрал. Показываю пустые ладони. «Вы правда из полиции?» — уточняет болезный. Прислушиваюсь к девочкам. Кажется, они вышли во двор и там о чем то шепчутся. «Кривда. Таня — моя женщина. Зачем ты ее позвал сюда?» «Ваша женщина меня спасла». «От чего?» «Не могу сказать. Вы будете смеяться». «Слышь, да на тебя без смеха и не глянешь». Говорю без тени улыбки. «Я урод, знаю», — вешает голову. «Ты еще заплачь». «Что-то как-то жалко стало этого заморыша. Ну какой он мне соперник? Никогда Танюха не посмотрит на такого ощипанного петушка после меня, павлина». Хотя что-то я загнул. В образе бомжа я тоже походил на уличного петуха. «Меня никто не любит. Все меня обманывают. А Татьяна, она сущий ангел. Вам очень с ней повезло». «И тебе повезет, но не с Таней, конечно, там без вариантов. Мясо жри побольше». Ободряюще хлопаю его по плечу. и Палыча аж откидывает в сторону. Тю, бля, не рассчитал силы чутка. Да что ж ты хлюпик такой? Веганство практиковал. Ну, молодец, еще попрактикуй, вообще копыта отбросишь. Так значит, Бориса тут нет? Сдох давно. В смысле сдох? Мой кот Борис расщепился на атомы. Его ты тоже вареной морковкой кормил? Тогда не мудрено. Не, это он от старости. Я Бориску дорогим кормом кормил. Пол зарплаты тратил на него. Осознаю, что стою на чужой кухне и обсуждаю чьего-то кота, когда моя дорогая женщина, которую я искал и чуть не посидел за вечер, находится неподалеку. Так, ладно, дружище, нам пора. Давай, запасайся мясом и Рыбкиной больше не звони. Так она сама мне позвонила. Да? А зачем? А я забыл спросить. Простите. Прощаю. Спрошу у нее сам. Хотел пожать руку биологу, но передумал. Еще ненароком сломаю ему пальцы, потом отвечать. Махнул ему рукой на прощание и вышел из дома. Девочки стояли возле машины и что-то бурно обсуждали, но при виде меня словно воды в рот набрали. «Я в машине пока посижу, а вы поговорите». Ритка прошмыгивает в салон моей тачки, будто к себе домой. «Значит, вы Рита?» Обиженно смотрит на меня Килечка. «Что я и Рита?» «Вместе». «Ерунду не говори». Притягиваю ее к себе, но Таня вырывается. «Лёш, не надо. Вот зачем ты появился? Выследил меня, маньяка какого-то приплёл». «Что, свиданку обломал?» Спрашиваю, злясь на ее холодность. «Верни мне, пожалуйста, мой телефон». «Да пожалуйста, вот». Протягиваю гаджет. В личных сообщениях не рылся, если что. Не переживай. «Благодарю». «Садись, поздно уже. Отвезу тебя домой». Не став спорить, Килечка юркает в салон. Даже не обняла меня коза. Ясно дала понять, что я ей посторонний человек. Хотя удивилась, когда увидела меня на кухне своего болезного коллеги. Не ожидала. Я умею эффектно появляться. Просто она не знает, что я в больничке лежал. Да и за бомжа надо объясниться по-честному. Сейчас от Ритки избавлюсь в первую очередь и поговорю с Рыбкиной. Ей придется меня выслушать и только потом делать выводы. Но я уже решил для себя, что этой ночью никуда ее не отпущу.